Кисаме в этом вопросе был как эталонный образец потомка синдзюцу юзеров, которым было совершенно наплевать на последствия, им нужна была сила здесь и сейчас, но несмотря на свою отталкивающую внешность, он получил просто колоссальный резерв чакры, которая пусть не по качеству, но по количеству достигла объемов выдающегося представителя клана Узумаки. Кисаме из-за его чакры даже начали называть бесхвостым биджу. Помимо этого бонуса у него был невероятный талант в освоении синдзюцу акул, и это все в совокупности с его беспрекословным подчинением приказам позволило ему стать учеником одного из мечников акул. В этот раз его задание включало помимо выполнения самой миссии также зачистку своей команды в случае угрозы взятия в плен. Было не особо важно, что серая масса шиноби не посвящена в важные секреты кровавого тумана, некоторые и вовсе были пушечным мясом, но все они обладали разными уникальными знаниями, которые позволяли им расшифровывать кодированные послания шиноби скрытого тумана. И этот код совсем недавно обновили, так что ни у одной из великих стран нету к нему ключа. И чем дольше так будет, тем больше они смогут наворотить дел без риска провала миссии. Ради этого Мизукаге не стеснялся жертвовать пленными шиноби тумана, которые, попав к врагу, становятся только угрозой безопасности их деревни. Кисаме-сан, почему вы едите в одиночестве? Спросила миловидная красавица с русыми волосами и карими глазами, фигура ее была просто идеалом, который венчал третий размер сисек, ярко очерченных ее свитером. Кисаме вылупил на нее свои лишенные век глаза. Одно маленькое неудобство, которое досталось ему от акул в комплекте с жабрами, синей кожей и зубами. Он сам понимал, какой он красавчик, и просто впал в ступор, гадая, она поехавшая нимфоманка или ей что-то конкретно от него надо. Может, она рассчитывает на то, что он прикроет ее спину. Зря-зря нем. Но как бы ему хотелось верить, что эта красотка что-то в нем нашла. Он даже был не против, чтобы она завела с ним отношения из жалости. Ведь он сам понимал, насколько малы его шансы снискать тепла у красотки такого сорта. Тем временем пустая болтовня остальных членов команды, перемешанная с советами не связываться с этим мясником, отвлекла внимание девушки и, кажется, наоборот, вызвала в ней еще больше жалости, которая прямо читалась в ее взгляде. Пока они направлялись на место выполнения миссии, кунаичи по имени Мира умудрилась выровняться с ним и заговорить с обжигающей холодную кровь Кисаме теплотой во взгляде. «Кисаме-сан, после миссии мы могли бы сходить вместе на ужин, блять, она точно нимфоманка, она поехавшая», кричала нутро Кисаме не то чтобы с тревогой, а скорее с ликованием, пока он сам выдавил из себя скупой безэмоциональный кивок. Их прервало сообщение о том, что они добрались на место выполнения миссии. Там они видели, как между деревьями мелькало все больше теней, постоянно циркулируя вокруг полевого штаба. Пусть Кисаме и знал, что это рейд на Коноху, он все еще поражался масштабом этой операции. Его сенсорика могла уловить почти 150 шиноби ранга Чунина и выше. Их отряд из десятка людей просто терялся в этом косяке акул. Пока Мира получала кодированные свитки с их целями, Кисаме все больше чувствовал, что это дело попахивает дерьмом. Слишком уж гладко все идет. Кому как не ему знать, какая защита должна быть у одной из сильнейших скрытых деревень мира. Он знал, на что способны сенсоры, а также то, что у Конохи был их проклятый бейкуган. С этим дерьмом в патрулях было невозможно пропустить такой движ у них практически под носом. Но вопреки всему группа пользователей стихии воды просто осушила приличное озеро, нафаршировала как кильками чунинами в пересмешку с джоунинами получившегося с него водяного дракона толщиной в 20 метров и длиной еще в раз 10 больше. А после в наглую начала пробиваться фактически через ночные улицы Конохи в ее глубины. То, как растерянно реагировали шиноби Конохи на эту атаку, многое сказало Кисаме. Во-первых, внутри Конохи были их двойные агенты. Это или предатели, или заранее подсаженные сироты, спящие агенты с закладками мозголомов, которые прожили всю жизнь батрача на Коноху как ее шиноби, но по сигналу кукловода, как отлаженный механизм, провели массовые диверсии. Именно потому опасно допускать попадание ключей их шифров в руки Конохи. Возможно, эти коды ввели только сейчас, но заготовки под них отлили еще десятки лет назад. Они просто все это время созревали и пускали корни, ожидая своего времени. Дождались. Также Кисаме не смел недооценивать контрразведку великой скрытой деревни. Наверняка всем этим спящим агентам просто позволили существовать и в конкретно этот момент провести рейд. К Кто-то в Канахе решил убить чужим ножом, и этот нож должны были держать шиноби кровавого тумана. Дальше начинались такие политические дебри, что результат зависел только от того, кто был целью рейда и как власти Канахи подадут результаты этого рейда с политической точки зрения. Когда их отряды начали покидать защиту водяного дракона, он их уже пропаровозил практически через две четверти Канахи, а за ними увязался приличный хвост из разъяренных шиноби. Они знатно пнули это осиное гнездо, и мало кто заметил, как под драконом в грязи скрылись несколько отрядов тумана, в том числе и отряд Кисамы. Они вынырнули из-под земли у стен, разрисованных гербом клана Белоглазых, и это заставило Кисамы внутренне выругаться. Повезло, хоть это было на отшибе, и их просто не залило спрессованными струями уникальной чакры Хьюга, которая в таких количествах однозначно уничтожит любую систему циркуляции чакры даже такого монстра, как Кисамы. Но им повезло. Это оказался какой-то детский сад. Кисамы прямо сквозь стены ощущал очень много источников молодой чакры. И что удивительно, он узнал в них нотки геномов клана Кагуя и клана Юки, а также еще несколько странных и редких оттенков чакры. Он проворчал: «Всем быть осторожными, тут куча малолетних носителей кепки генкаев». Несколько шиноби тумана оскалились, и в их кровожадных гримасах читалась смесь ярости и предвкушения. Больно много эти высшие кланы попортили крови простым чакраюзерам. Даже спустя десятки лет после приказа Мизукаге о геноциде носителей геномов, обычные шиноби все еще с особым остервенением и жестокостью расправлялись с любым одаренным шиноби, не щадили даже детей. 84. Редик регулярно навещал своих красавиц-учениц и заботился о том, чтобы, вернувшись с миссии, они могли утолить свою жажду больших членов. Сначала это были только Курина и Янка, немного позже присоединилась Цуми. Его ученица Инари Шинка трахнулась с ним пару раз, но потом вроде нашла свою настоящую любовь в Анбу и перестала раздвигать ножки для сенсея. Сама Инари воспринимала их потрохушки как скорее дополнительный урок взрослой жизни от ее наставника, потому особой привязанности не выработала. Редику в общем похуй на тех шкур, которые настолько глупы, чтобы променять его мясную биту на романтика однолюба с коротышом в штанах. Но он мог понять ее, ведь молодость и гормоны – это одно, а женщины, взрослея под влиянием общества и окружения, рано или поздно возжелают стабильности и чтобы все было как у людей. Потому нередко даже такой красавчик, как Редик, был послан нахуй, как только его подруги на ночь понимали, что он мутит почти с десятком случайных шкур по всей Канахе, и текучка кадров в этом списке весьма интенсивная, и постоянными клиентами оставались лишь Цуми, Анка, Куриная и до недавнего времени его последняя ученица Инаха. Все поменялось пару лет назад, когда он якобы обзавелся наложницами. Четыре красотки, которые заставляли дымить шишки всех мужиков Канахи, попали в цепкие лапы Редика и хотели того они или нет, но Редик начал обрубать концы, и в итоге в любовницах остались только четыре постоянные партнерши. Остальных медовых кунайчей, просто шлюшек Канахи, мечтающих украсть его геном, но еще не сообразивших, что он стреляет в них холостыми, Редик послал лесом смерти. Но с недавних пор в строгой секретности он трахает почти половину женщин клана Хьюга, и часть из них уже успели родить хиаши долгожданных носителей невероятно стабильной связки Шикацумики и Бьякугана, что наследуется 100% вероятностью, если не считать ублюдка Инузука, естественно. Но это они еще не знают, что у него активируемый на манер Шерингана Бьякуган. Этот вечер Редик решил посвятить не самой сильной, но самой молодой и самой яркой его ученице. Инаха поначалу была весьма обычной и ничем не выделяющейся девушкой, но несколько экспериментов, что провел на ней Редик, немного изменили ее внешность. Ну, по факту они полностью перекроили ее тело и слепили заново. Тот симбиотический орган исправно выполнял свою функцию, обновляя и восстанавливая ее кости с шестью когтями, по два на руках и по одному между большим и указательным пальцем ног. Редик в качестве шутки повторил расположение когтей Х-23, и как оказалось, очень не зря, ибо девочка, получив их, просто потекла крышей от счастья. Буквально. Для начала она начала демонстрировать мазохистские наклонности, пронзая своими когтями плоть, в то время, когда другие члены ее команды откровенно ссались и обезболивали свои конечности мистической рукой. Конечно, Редик рад, что эти когти замотивировали китайские подделки росомахи и саблезуба под наличное изучение медицинских дзюцу. Но мазохисточка тоже не филонила и учила даже больше двух других подопытных, отчего пусть ее плоть и пронзалась когтями напрямую, она никогда не кровоточила. Позже она научилась излучать чакру мистической руки всеми тенкицу, отчего она начала прямо на ходу залечивать свои раны и выводить из тела яды, не отвлекаясь на бой. Таким образом, со временем внутри нее образовалась новая личность, заточенная чисто на бой, впитывая в себя все, что было скрыто в Инахо под личиной простой девчонки, включая дикую похоть. Теперь она могла свободно переключаться между личностью слабенького генина Инахо, которая в совершенстве отточил контроль чакры и освоила ранг ниндзя-медика, и ее более темной личность кровожадного мастера тайдзюцу, который использует медицинские навыки для усиления своих ударов и для критических ударов когтями по жизненно важным органам. А еще она любит сосать хуй Ридика. Эта извращенка просто обожала чувствовать свою власть над Ридиком, и когда ее мутировавшие в акулью пасть зубки на пару с ее ловким язычком невольно щекотали нервы Ридику, вызывая у того дрожь по всему телу, она испытывала просто невероятный азарт, в порыве которого даже пару раз попыталась укусить своего любовника. И нет, не за члена, за шею, чтобы оставить заметные следы своего пользования Ридиком. Но с прочностью кожи Ридика было что-то не то, и она просто оставляла белые отметины, что сходили за считанные минуты. И вот трахает Ридик горло своей немного поехавшей, но весьма притягательной ученицы с манерами кошки, и когда он собственно начал извергаться в ее горло под звуки жадного сосания и проглатывания его семени, он заметил зарево над ночной канахой в окне. Он буквально потащил на своем члене прилипшую как пиявку Инахо и, отодвинув штору, прищурил бейкуган, пробормотав: «Какого хуя?» Над канахой раздался громкий девичий рев. «Магма течет по нашим венам, раскаляя наши сердца. Да за кого ты нас держишь?» В этот миг над канахой посреди ночи взошло солнце. Затем другое, третье. Слишком много пиздюков вошли в режим элементаля для простой шутки, и, оторвав от своего члена голодную Инахо, Ридик сиганул в форточку со спущенными штанами, на ходу бледнее как мел, и позволяя над его глазами появиться черным пятнам, от которых он был теперь похож на огромную перекочанную панду со ставшими дыбом словно иглы дикобраза длинными по самый пояс волосами. Кисом и просто охуел от того, что вытворяли эти детишки. Пока пара лет 18-20 на вид женщин-пользователей стихии льда вдруг стали почти прозрачными, полностью накрыв дом непробиваемым слоем льда, изредка посылая изнутри образовавшегося бункера снопы игл в шиноби тумана, остальные детишки сожгли на себе одежду вместе с самими собой. Над толпой ходячих головешек воспарила блондинистая девушка, которая буквально светом, излучающимся с ее раскаленного до бела тела, заставила одежду шиноби тумана гореть, а их стихийные техники кипеть, испаряясь в паре метров от такой удобной летающей в паре метров над землей цели. И главное, она поднималась все выше, сокращая площадь теней, в которых скрылись обожженные шиноби тумана, но совсем не уменьшая интенсивности жара от ее света, буквально плавя стены и камни построек и превращая песок под ногами в вязкое стекло. Тем временем пара рыжих девчонок лет 10-20 превратили свои волосы в настоящие пулеметы, метающие стеклянные синбоны. Их кожа изменила цвет, пока кожа мелкой стала пшеничного цвета, и она стреляла с пальцев сетями липкой горячей резины. Высокая рыжуха покрылась обсидиановыми пластинами доспеха и, создав нечто отдаленно похожее на плоскую дубину, но с зазубринами на одной стороне, две рыжих умело комбинировали сдерживающие резиновые сети и атаки обсидиановой зазубренной рельсой. Не прошло много времени, пока от 30 приличных джоунинов остались только несколько горстей пепла с тлеющими костями и десяток более слабых, истощенных, покрытых ожогами инвалидов. По-другому пользователей водных стихий в такой адской среде просто не назвать. Они вам не Табирама, чтобы тупо по щелчку пальцев генерировать целые озера воды в пустыне. Кисом, осмотрев пятерку абсосов рядом с собой, не особо колеблясь, отрубил им головы, а сам, скостовав на себя водяную тюрьму, перебежал подальше от этой летающей суки, что за пару секунд заставило водяной шарик вокруг тела Кисом и почти сварить его живьем. Вывалившись в очередное укрытие теней из шара кипятка, который после этого буквально взорвался в облако пара, Кисом и осмотрел себя, поняв, что половина его синей кожи уже вареная. Рядом кто-то пошевелился. «Кисом и Сан, вы выбрались. Миру, вы знаете мое имя?» Рука Кисом, сжимавшая его меч, дрогнула, а его красные после кипятка глаза обрели некую решимость. «Неважно, эти суки играют с нами. Они недооценивают нас, и это дает нам шанс сбежать. У вас есть стихия земли? Нам нужен тоннель». Толстяк запричитал сорвавшимся голосом. «Невозможно, это просто невозможно. Везде эта сраная лава, она на 5 метров в глубину пропитала землю стихией огня. Я не смогу прикрыть нас даже полуметровым слоем земли. А бежать эти 50 метров до стены по раскаленной стеклянной трубе – это самоубийство. Мы спечемся как гуси в духовке. Что это, блядь, за монстры? Это точно не те пользователи геномов, что мы знаем. Заткнись». Просто выжми все, на что способен, и обеспечь мне укрытие от этого блядского света. Остальное на мне. Я вас всех вытащу. Жирный кинул быстрый взгляд на меч Кисом и, сглотнув, практически надорвав свою систему циркуляции чакры, создал трубу из лавы диаметром 1.5 метра, едва не упав от истощения. Кисом не дал его усилиям пропасть зря и прострелил ее насквозь столбом воды, что проточной водой остудил лаву до состояния камня. Эта труба буквально с двух сторон испускала тугие струи раскаленного пара, но у Кисомы не было времени, эти огненные суки начали шевелиться, потому, набросив на себя и своих попутчиков водяную тюрьму, он нырнул в трубу. Он чувствовал, что температура воды в шарах растет каждый метр, что они проходят, его резервов чакры едва хватило на самого себя и еще одного человека, чтобы держать температуру в пределах переносимого. Поэтому он безжалостно бросил самого слабого пятого замыкающего члена их группки, что создал этот тоннель, вариться в своем шаре. После того, как парень не справился с защитой своего тела при помощи чакры, Акисом и отошел подальше, активировал взрывную печать, которую посадил на лопатки почти каждому из выживших. Тоннель треснул, и свет этой летающей суки, пробившись сквозь трещины, лизнул водяной шар стоящего в середине Джоунина, отчего часть воды, на которую он попал, буквально взорвалось облаком пара, заставив оглушенного шиноби упасть и за пару секунд загореться, несмотря на всю влажность этой трубы. Шиноби, тумана которого от Кисом и Смиру отделял луч света, посмотрел на них в отчаянии, но не рискнул преодолеть это препятствие, отчего стал легкой добычей огромного обсидианового меча, распилившего тоннель вместе с его мясной начинкой одним резким движением. Миру, не успевшая пожалеть этого Джоунина, еще более резво погналась за спиной Кисомы, который буквально прошел забор двора Редика своим двухметровым сгорбившимся в низком тоннеле телом. Миру только пискнула, споткнувшись на камнях, не успела среагировать, как была утащена за руку за стену. В тени стены они пробрались перебежками до места прорыва стены и выскользнули в лес, присоединившись у еще десятку выглядящих бодрее шиноби тумана. «Блядь, вы двое, что с вами произошло? Вы красные как раки. Вкалите это себе!» — проворчал какой-то мужик в маске Айнина. Кисом и проигнорировал наркотические стимуляторы, а Миру, наоборот, с дрожащими от нетерпения руками пустила по венам эту дрянь, которая, приглушив боль, еще и глушит в половину восприятия. Наверное, потому что Кисом и не принял эту дрянь, он смог уйти от россыпи синбонов, что покрыло всю их убегающую кучку недобитков. Кисом и почти на автомате поперерубал шеи и пробил сердца еще не упавших шиноби своей деревни. Во что бы это ни стало, он не позволит конаховцам взять языка, как и приказывал его учитель. Не сбавляя скорости бега, он оглянулся на Миру, которую практически как безвольную куклу тащил все это время за руку. Ее зрачки были неестественно расширены, наверное, поэтому она не заметила, что в ее лопатке торчит белый синбон. Выдернув его и лизнув кровь, Кисом и нахмурился, вместо яда обнаружив привкус чакропроводящих чернил. Будь он опытнее Фуин, он бы на всякий случай прирезал ее, но нечто внутри него противилось этому. Пока она не досталась врагу, пока еще есть шанс, что ее можно увести, он решил не убивать ее. Но все надежды разбились о бездонную пропасть, на которую его словно дичь загоняли преследователи. Эта обдолбанная дурочка не в состоянии адекватно реагировать, потому нет шансов, что она выживет после прыжка в эту бездну. Да и будь она в добром здравии, Кисом и не был уверен в ее живучести для подобного подвига. И даже выживи, она ее отправит в застенки Анбу, откуда она выйдет скорее всего пускающим слюни овощем. Быстрый удар на отмашку, и девушка с разрубленной грудной клеткой упала на колени, неуверенно опустив взгляд черных как два колодца зрачков. Подняв взгляд на Кисом и одними бровями, она будто спросила: «За что?» и завалилась на бок. На поляну выскочила толпа Анбу, на фоне которых стоял скрывающийся в тени Редик. Блядский анбувец, будто издеваясь над Кисом, и спросил: «Каким же надо быть ублюдком, чтобы так поступать со своими товарищами? Зачем ты убил эту девушку?» Кисом и понимал, что это подначка, которая направлена на то, чтобы вывести его из душевного равновесия. С таким же безразличным, как всегда, лицом он опустился на колено и воткнул в горло Миру меч. Не удержавшись, он ответил: «Ты ведь из Анбу. Будто ты сам не знаешь, зачем я ее убил». После отпрыгнул назад и исчез в пропасти под ругательство анбушников. Редик не спеша вышел и, присев над девушкой, начал рвать на ней свитер, вызвав недовольство у Анбу. Но капитан, как ветеран, понял по позе и отточенным движениям Редика, чем он занят. «Капитан, это ведь невозможно. Ты слишком молод, парень. Ты не застал то время, когда в Канахе еще оставались Синджу. Под шокированными взглядами девушка дернулась и задышала, несмотря на перерубленное горло и выпотрошенные легкие и сердце. Вязь фуинов, что мелькали по телу девушки, и движения рук и пальцев Фридика накрыли ветерана волной ностальгии. Он вспомнил, как в молодости ему повезло наблюдать за работой бога Шиноби. Кто бы ни звал Херузина богом для анбушника, старый макак всегда был профессором, выучившим тысячи техник. Настоящий бог в его сердце творил чудеса более существенные. Он по кускам собирал трупы его товарищей и снова вдыхал в них жизнь. «Тихо, тихо, девочка. Я позабочусь о твоих ранах так, чтобы и шрама не осталось. Будешь еще красивее, чем раньше. Иначе зачем мне такой трофей, как ты?» «Блядь!» — невольно выругался капитан Нанбу. Теперь они эту девку никогда не увидят. Из цепких лап Хьюга ее уже не достать даже Херузину. 85. Данза аж трясло. Стоя на пепелище, которое осталось от двора Ридика, и смотря на совершенно нетронутый домик, в котором ютится десяток монстров уровня Каге не меньше. Ну как домик, приличная трехэтажная усадьба в традиционном стиле. Но вспоминая тот пиздец, что тут происходил всего пару часов назад, и то, что виновники этого локального Армагеддона абсолютно вне контроля Данза, шаринганы в его пересаженной руке свербели от фантомных болей, вызванных лютым стрессом. Был бы он учиха, то они уже в мангике превратились бы от такого переизбытка чувств. Четыре сучки из клана Куджа изначально даже не должны были стать ниндзя. Их готовили как жертвенных овец, которых обменяют у кланов Канахи на выгоды для их семьи. Обменяли, блять, очень выгодно. Были бы у Данза дочери, он сам бы их продал, чтобы получить шанс овладеть подобной мощью. Глава клана Куджа сейчас в центре внимания, все хотят вырвать себе невестку из их семьи и приобщиться к этому свежему источнику мощных геномов. Но Данза подумывал, что после Хьюга там ловить уже нечего. Они прямо оптом оформили Ридику целую толпу наложниц, когда остальные их даже как медовых кунайчи брезговали пользовать. Сейчас же любая дочь клана Куджа просто на расхват. Главы кланов, конечно, не рискнут взять их в жены своим наследникам, ибо риск, что Кекки Гинкай невест похерит всю родословную кланов Канахи, но вторым и третьим сыновьям это просто лучший из возможных вариантов. И тут разговор точно не будет идти о том, чтобы они стали кем-то, кроме главной и желательно единственной жены. Но цена вопроса такая, что не каждый клан может позволить себе такую породистую кобылку на развод. Ридик своим сраным синдзюцу, который преподает троим сыновьям клана Куджа, задал слишком высокую планку для торгов. Из дома Ридика тем временем вышел представитель клана Яманака и передал Данза свиток. Уважительно поклонившись, он исчез в шуншине. Еще один самый везучий женишок Канахи умудрился вырвать себе в жены сестру так называемой Люси Куджа и этим самым породнился с проклятым Ридиком Хьюга. Чтобы понимать, насколько этот парень удачлив, то стоит брать во внимание, что после того, как Ридик начал обучать Люси своему синдзюцу, его с побочной ветви приблизили к главной и начали обучать лучшим техникам клана. Вот и сейчас Ридик не подпускал к своей добыче никого из клана мозголомов, кроме своего родича. Это наверняка добавит этому парню еще пару очков влияния на свой клан. А все потому, что он не побрезговал жениться на фактически безродной дочери чакраюзеров, у которой почти нет шансов стать приличным шиноби. По крайней мере, никто, ставший генином в возрасте старше 15 лет, не мог преодолеть порог этого ранга. В случае чакраюзеров, которые в отличие от детишек с 5 лет не забивают в свою подкорку рефлекторные преобразования чакры через ручные печати, почти невозможно нормально переобучиться использовать чакру как шиноби, и техники выше с ранга для них становятся непостижимыми. Так что этот Яманака практически взял себе в жены обычную женщину с приличным талантом в тайдзюцу и сорвал джекпот. Посверлив взглядом дверь дома Ридика еще немного, Данза проникался контрастом между нетронутым поместьем и оплавленной лавой, которая еще метрами светилась красным и дымила сквозь трещины в корке. Данза даже представить не мог, что комбинация стихии ветра и огня, которая одарена Люси, может в комбинации с синдзюцу Ридика породить такую разрушительную силу. Но учитывая то, какое разнообразие проявления стихии лавы демонстрируют ее пользователи, не странно, что стихия иссушения, которой славился один клан в стране ветра, у жителей страны травы может иметь иную форму, нежели ее аналог пустынников. Да и стихия лавы у Кицу приняла уникальную форму жидкого стекла и резины, а у Эльзы Куджа она была обсидиановым доспехом с синеватым пламенем в его сочленениях. Данза взял яйца в кулак и пошел разгребать дерьмо, что накопилось за все это нападение. Стоять и мечтать о том, как бы он использовал этих шлюх более рациональным способом, чем Ридик, не имело смысла. Разрыв между его корнем и этим логовом монстров растет с каждым годом, в то время как он сам не становится моложе. Так что он уже полностью потерял надежды урвать куш с подноса у Хьюга. Проще их уничтожить, как учиха, и поживиться на их остатках. Редик, сидя в комнате с Миру, проводил ее сенсорику, не используя бейкуган. С его природным телом, покрывающим десятки метров вокруг него, он фактически чувствовал каждую песчинку в этой сфере лучше, чем любые глазки, а также мог остановить сердце любого в ее пределах. Но, вернув внимание к своей пленнице, которой только что нежно трахнул мозг его зятек мозголом, Редик окинул ее фигурку в футболке и шортиках. Она получила эту одежду взамен своей окровавленной формы шиноби тумана. Не во вкусе Редика их дресс-код, тем более она прикрывала такие формы. Конечно, для этого мира это почти норма. Посмотря на Миру, Редик испытывал нечто вроде ностальгии по хлебу. В этой помойке все вместо него жрут рис круглый год, а душа Редика требовала старого доброго кирпича хлеба и миску борща со сметаной в довесок. В случае с Миру, ее не такая взрывная, как у Цунади, но все же приятная глазу фигура, карие глаза и такие родные наши русые волосы. Блять, ее просто хотелось трахнуть из-за чувства ностальгии по прошлому миру. Собственно, Редик недолго мариновал красотку и начал положенные ему домогательства к своему военному трофею. Может, в Канахе цивилизация берет свое и эти традиции душатся, но в кровавом тумане тупо средневековье, и женщины морально готовы стать наложницей в результате попадания в плен. Миру сидела на коленях, краснела, мялась, но не сопротивлялась и не творила шпионский трэш с откусыванием языка, ядом в зубе и т.д. Редик сама: «Вы хотите от меня ребенка? У меня нет особых геномов или какой-то особой чакры. Зачем я вам? Почему вы так защищаете и опекаете меня? Все эти лекарства и ваши медицинские навыки потрачены на меня впустую». Хоба, у девочки экзистенциальный кризис так не вовремя начался. Но ладно, Редик не гордый. Он понимает, что если хочешь, чтобы девочка раздвинула ножки, нужно отсыпать ей немного комплиментов и ласки, когда она об этом просит. «Мне нравится твое тело. Твои волосы и глаза очень красивы и гармонируют с твоей фигурой и характером. Вся ты просто излучаешь сексуальность и материнское тепло. Мужчинам нравятся такие красотки». Девушка залилась краской. «Ма, материнское тепло? Мне же только 19, я еще не готова». Редик сел ей за спину и, схватив ее сиськи, прижал ее спину к своей груди, шепча на ухо: «Эти огромные сиськи и попка говорят другое. Редик сама, не сочтите за грубость, но у вас очень красивые рога. Что это за намеки?» Редик нахмурился, видя, что эта сука ерзает своим попчанским по его стальном шесту. «Она чё, нимфоманка? Эти рога — это результат мутации, произошедшей из-за комбинирования генома Шикацумики и Бейкугана. Я никому не говорил, но они не просто украшения. В рогах со временем образуется полость, в которую из мозга прорастают особые чакраканалы, усиливающие мой бейкуган. Это позволяет мне просчитывать траектории и с особой меткостью метать свои кости в тенкицу противника. Да и вообще, мои рога делают мой контроль чакры намного выше, чем у обычных людей». Сучка с каждым словом заводится еще больше. В конце концов, она сама набросилась на Редика. Кажется, у нее фетиши на особые геномы, что весьма странно в стране воды, ибо там обычно все ненавидят подобное. Она шустро расшнуровала штаны Редика, вытащила его хер и без прелюдий села на него. Немного пискнув и задрожав всем телом, она пронзила свою девственную плеву без особых препятствий, пропустив дальше в свою влажную киску огромный хер Редика. «Ах, хозяин, пожалуйста, кончите в меня и сделайте мне ребеночка. Зачем он тебе? Я хочу сперму сильного шиноби для моих детей. Какая ты честная. То есть я сам не привлекаю тебя? Простите, ничего, мне это по-своему нравится. Кстати, что ты сделаешь, если увидишь другого мужчину с сильным геномом?» Миру сглотнула и побледнела. «Простите, не переживай, я человек простой и весьма терпимо отношусь к сексуальным предпочтениям девушек, да и не расстроюсь, если ты воспользуешься кем-то другим, чтобы удовлетворить свои фетиши. Только перед этим спроси меня, разрешаю ли я тебе трахаться с этим мужчиной. Мне не нужна сучка, которая будет плодить бесполезных щенков. Тебе позволено трахаться только с породистыми, одобренными мной кобелями». «Ах!» Сучка кончила от сладострастных речей Редика. Ему, конечно, было брезгливо, что эта сучка готова раздвинуть ноги перед кем угодно, но факт того, что он забрал ее девственность, тешил его эго, а то, что она такая покорная, побуждало его баловать свою рабыню. Да и в обществе шиноби даже профессия есть такая, гены воровать. То, что эта девушка просто создана для этого, может быть результатом нескольких поколений селекции или особого образования в детстве. В общем, желание забеременеть от шиноби с расширенными геномами – это часть ее личности. Хоть Ридику было немного брезгливо, это в сочетании с ее покорностью и позиционированием ее как рабыни, также будило в нем темные фетиши. Или в этом виноваты тысячи и десятки тысяч евгенических экспериментов. В общем, у Ридика конкретно так потекла крыша, и он решил относиться к ней как к породистой суке Инузук. Он даже наметил пару кобелей, которые должны заделать ей несколько щенят. Во лбу Ридика прорезалась щель, и из нее на девушку пристально посмотрел красный Ринни Шеринган, сделав его лицо с парой бьякуганов просто неотличимым от мужской версии Кагуи. Миру почувствовала огонь по всему телу, но долбящийся об ее матку член отвлекал ее, доставляя ее киске невероятное наслаждение. Ридик мощно кончил в ее матку и впрыснул с несколькими литрами спермы много чакры, что превратило его сперму в настоящий вирус, что просочился через капилляры в матке в кровь. Этот вирус начал атаковать ее клетки, заменяя их ДНК, перекраивая ее систему циркуляции чакры и меняя структуру костей. Это более простой, но в то же кардинальный метод трансформации самок, нежели тот, что он применил на своей ученице Инаха. Правда, сейчас он не хотел превратить Миру в машину убийства. Он менял ее тело, преобразуя ее в настоящую человеческую суку. Вскоре у нее под грудью вырастет еще две пары молочных желез. Ее скелет преобразуется, чтобы без вреда выносить шестерых точно таких же сучек с шестью сиськами, как она. И Доридик заставит ее ушки мутировать в волчьи, превратив ее в настоящую зверодевочку. Первый приплод он ей обеспечил уже через 3 месяца. Это будут полноценные младенцы с 6 сосками, хвостиком и собачьими ушками. Они будут расти с удвоенной скоростью и созреют раньше человеческих детей. Впрочем, мозг шиноби можно считать зрелым уже к годам 80, так что отлично демонстрировали Какаши и Итачи с кучей остальных гениев. В случае приплода Миру они просто к зрелому разуму убийцы получат зрелое тело шиноби на пике сил. Это не повлияет на их срок жизни, помимо того, что они будут выглядеть молодыми и плодовитыми вплоть до старости, как те самые узумаки, и постарев за год до их настоящего возраста, спокойно умрут от старости. Миру станет прародителем новой расы, или скорее по меркам этого мира просто прародителем нового клана зверодевочек. Ее мечта свершится, и она сможет наплодить много детишек от сильных шиноби, как и ее детишки и их детишки. Вот только они уже не будут считаться людьми, хоть и легко будут беременеть от них. Самцов этого вида Ридик наоборот ограничил возможностью оплодотворять только свой вид, так что у человеческих женщин не будет с ними проблем. Хорошая овчарочка. Папочка найдет тебе хорошего кобеля, что заделает тебе сильных щенят. Хозяин, подарите мне своих деток, пожалуйста. Нет, Ридик хоть и не против трахнуть эту почти зверодевочку и ее деток, когда они повзрослеют в красавиц-зверодевочек, но превращать своих детей в скот было как-то противно. Лучше он постебет таким образом кланы Канахи. И не только Канахи. Это не первый раз он порождает новую расу существ из его больной фантазии, но с каждым разом это у него выходит проще. Где-то в стране дождя в бункере под землей Пейн трахает уже 4 зрелых эльфиек. Клон Кагуи, кажется, с ума сошел и требует от Пейна и своих дочерей и внуков, которые в ее планах должны помочь ей отбиться от Ацуцуки. Да и сам клон Кагуи стабильно беременеет двойнями, как только выкормит быстро созревающих дочурок. Теперь эти девочки, унаследовавшие мощное телосложение и бьякуган Кагуи, в ее планах заняли место белых зицу. Она только сожалела о том, что до сих пор не родила мальчика, который помог бы ей еще больше очистить родословную ее эльфийского тела. Когда ее собственный сын или внук трахнет ее или ее дочерей, то она рассчитывала, что у деток Дадзюцу будут помощнее обычных бьякуганов. Даже если они пробудят Риннеган Пейна, тоже было для нее приемлемым. И Пейн не разочаровал, и все-таки подарил он из эльфийских дочурок Кагуи мальчика. Собственного клона с такими же красными Ринни Шеринганами в его глазницах, как и у мамочки. Она его отобрала у своей пока наивной дочурки и начала вскармливать собственной грудью, зовя себя его мамочкой, промывая мозги на максимальную преданность. В этот раз она не хотела получить нож в спину от своего ёбыря или его ублюдков. Одного раза хватило, чтобы вынести для себя урок. Так что воспитанием деток занималась лично она, подпуская Пейна только для оплодотворения. Но как только ее внучок подрастет, то он сменит папочку на этих обязанностях. 86. Пока Хирузин разбирался с последствиями рейда Кровавого Тумана, по Канахе начала ходить версия событий, в которых целью рейда было уничтожение носителей расширенных геномов Кагуя и стихии льда. В то время как о Кагуя стеснялись говорить, Но Агрия и его сестре Ультира и двоюродной сестре Мире начали шептаться. Хоть была возможность, что эти девушки были паломками пустынников, в которых преобладает стихия ветра, следуя этой логике, пустынники смешали основную стихию ветра с водой и вывели стихию льда местного пошиба, а уже у них украли гены Куджа. Даже география была на стороне этой версии, ибо где страна воды, а где травы. Но Третья мировая война Шиноби припала как раз на время рождения Грея, Ультиры и Миры, так что вполне правдоподобно выглядела догадка о том, что они украли гены у Шиноби скрытого тумана, воевавших в траве. И среди стариков, что характерно, расширенных геномов раз-два и обчелся, и в основном это стихия лавы, что могла произойти как со стороны огня, так и со стороны земли, где составные стихии генома преобладают. Так что многие начали негодовать в отношении клана Хьюга и Ридика в частности. В основном мотивом негодования был не ущерб, полученный во время рейда, а скорее зависть к набирающему силу молодому Шиноби. Всем другим Шиноби это польстило бы, но Ридик пригорел. Суки приборзели, и Данза, который несомненно в этом замешан, и блядский Мизукаге Сабита, что за ним стоит. Похоже, если сук регулярно не пиздить, то они забывают, что такое страх. И действительно, Ридик припомнил, что уже 10 лет прошло с того времени, как страны теряли своих Джинчурики и Биджу. Пора бы освежить их память. С этими мыслями он выписал на свое имя самому себе миссию в страну воды с целью поддержать оппозицию Ягуры. Хирузин от такого мува, мягко сказать, охуел. Ридик практически терял 600 000 из этой миссии Оранга на налоги Канахе, тем самым оплачивая себе отпуск в стане воды на целый год. Если Хирузин просто охуел, то кланы Канахи аж трясло от наглости их молодого Джоунина. Не каждый смеет так открыто забивать хуй на свои обязанности и требовать от Хирузина таким извращенным образом вмешаться в конфликт в другой стране. И главное, не подкопаться, заказ это заказ, и другим нечего предъявить Канахи, они просто делают свою работу, они действуют в своих интересах. В то же время все старейшины и кланы Канахи понимали, что Ридик вообще не действует в чьих-то интересах. Он будет сеять хаос и смерть как предупреждение любому, кто рискнет рыпаться в сторону его семьи. А Адамза он решил позаботиться через Микото. У нее были свои счеты со старым пидором, осквернившим ее труп и трахнувшим мозги Итачи, и зная свою девочку, Наваки не завидовал старому пидору. Как бы она ему не устроила цирк с конями, в котором Данза предстоит сыграть похотливую кобылку для породистого жеребца, обколотого конским возбудителем. Но он предупредил ее о том, что мудак на себе татухи самоуничтожения набил чуть ли не по всему телу, так что играть со старым придется очень осторожно и быстро. Сам он тем временем раздел Миру и бросил на ночь в комнату к Бибе и Бобе. Естественно, утром она оттуда выползла потрепанная, но с довольной Хари. Ридик предупредил ее, что эти парни носители геномов Учиха и стихии взрыва, потому хоть парни по неопытности были грубы, но Миру в итоге понравилось. Вот так Ридик обеспечил Миру щенятами, которые чуть меньше чем через 4 месяца будут сосать ее 6 сисек. Пока изменения, конечно, незаметны, но Миру уже жрет как не в себя и принимает кучу витаминов. Как будто была поручена ответственность выходить и принять роды первого поколения новой расы Шиноби, а сам Ридик упаковал шмотки и съедался в страну воды трахать клона Мейтеруми. Она не подвела и сколотила приличную банду ополченцев, подготовив плацдарм для грабежа страны воды и порабощения местных кунайчи, поддержавших режим Ягуры в рабынь. В самом клане Хьюга подняли кипиш, требуя от Ридика и того и этого, но в основном возмущались из-за того, что не все вдовы успели по второму кругу забеременеть от него, ибо вскармливали в это время малышей от первой беременности. Но Ридик обещал вернуться, гарантируя, что покарает всех обидчиков, плюнувших на благородное имя Хьюга попыткой убить его жен и детей. С такой постановкой вопроса старые пидоры не могли отказать Ридику в самоволке. Китсу тем временем осталась за старшую, продолжая учить трех сирот из травы и братишек Куджи режиму элементаля. Наложницы Ридика были более развиты по всем параметрам, поэтому естественно освоили свои преображения в элементаля почти за 1.5 года, а мелкие едва освоили нормальный контроль над преобразованием чакры в стихию своего генома. Боба теперь не рискует взрывом жопы, просто справляя нужду, и это его сильно радовало, но все еще не бросил напитку своего дерьма чакры и запечатывание его фуины. Больно мощный заменитель взрывной печати получается в итоге, чтобы так легко вычеркнуть его из своего арсенала. Не прошло и 3 месяцев, как Миру отрастила собачьи ушки, пушистые хвосты, 6 налитых молоком сисек. Сама она тоже вытянулась ростом до 190 и прибавила в объемах своей попки. Огромный беременный живот не мешал ей лишь потому, что ее скелет особым образом перестроился и укрепился без ущерба сексуальности ее фигуры. Когда она ощенилась, как будто Мама и Китсу в шоке уставились на шестерых хвостато-ушастых зверодевочек черной масти. Они были без лишней шерсти и даже хвостик был еще лысым, но само зрелище мутации рабыни Редика и последовавшее рождение шестерых маленьких зверодевочек заставило трех опытных ниндзя-медиков сглотнуть слюну. Они, конечно, подозревали, что их друг Редик немного того, но чтобы настолько мощно. Даже Китсу лишний раз поблагодарила судьбу, что когда Редик воссоздал ее тело, то ограничился выдвижными когтями и кошачьим зрачком. Если бы у нее был кошачий хвост и ушки или, не дай бог, шесть сисек, то она от позора, наверное, покончила бы жизнь этого тела самоубийством. А сейчас мама и Китсу искренне жалели темнокожих малюток, которые попали под руку Редика, когда у него было игривое настроение. Кабуто, в свою очередь, изложил свою точку зрения на ситуацию. Они должны быть благодарны. Китсу, нахмурив брови, зыркнула на своего ученика, требуя объяснений. Кабуто нервно поправил пальцем очки, быстро выложил свои мысли. Во-первых, 5 из 6 этих малышек наверняка не существовали бы без вмешательства Редика Самы. Люди не способны безопасно выносить больше 2 детей чакраюзеров из-за нагрузки на организм. Но тело их матери, как и их собственное, благословлено Редик Самой, и они безопасно плодятся в таком количестве с удвоенной скоростью. Во-вторых, Редик Сама обеспечил их 6 источниками питания, весьма калорийного, кстати. В-третьих, у обычных шиноби 3 периода роста в младенчестве, в детстве и во время полового созревания. Редик Сама объяснил мне, что это в случае обычных людей дает им время созреть ментально, но так как у шиноби духовная энергия развивается намного быстрее обычных людей, нередко выходит так, что в теле ребенка шиноби обитает вполне сформированная зрелая личность, что естественно не на пользу ни психическому, ни физическому здоровью. Китсу, прищурившись, уточнила у Кабуто: «Ты что, намекаешь, что я больная?» «Ни в коем случае. Просто, давайте на чистоту, Китсу-сенси. И мне, и вам было бы в 100 раз проще, будь у нас тела 18-летних шиноби с их объемом чакры и физической силой. Мы заперты в этих перенасыщенных гормонами телах, как в тюрьме. И нам еще мотать и мотать срок. А эти девочки даже не заметят, как за лет 7 станут полностью сформировавшимися зрелыми духовно и физически личностями. У них идеальные для шиноби тела. Редик Сама просто не мог создавать их спустя рукава, так что они должны быть совершенством. Нам остается только направить их в начале пути, чтобы не потратить их божественный потенциал, подаренный Редик Самой». Китсу и мама прониклись и посмотрели на детишек с некоторой опаской. Возможно, и собственным потомкам вскоре придется конкурировать с этими существами за место под солнцем. Но они понадеялись, что Редик создал их не по наитию, а с целью сделать жизнь их потомков проще и безопаснее. Зря-зря. Вскоре, как будто проводя осмотр нового фигуристого тела Миры, покрытого жгутами мышц, под ее четкими кубиками пресса обнаружил новую жизнь. «Миру-сан, вы шутите?» Миленькая русая девушка, дернув своими волчьими ушками, смущенно покраснела и прошептала: «Я не смогла устоять перед соблазном. Кто на этот раз? Наверное, Нацу. Или Грей. Или Гажил. Я не уверена, может, 3 сразу». Кабуто хлопнул себе по лбу ладонью. «Эта сука просто рождена, чтобы обладать этим телом. Она уж точно максимально использует весь его потенциал». Через 3 месяца Кабуто принял 3 розово-волосых и черноволосых девочек. Через 3 месяца он, тяжело вздыхая, смотрел на пухленьких девочек. «Миру, серьезно. Акимичи, ты вообще без тормозов? Чё же такой миленький пухлиш? Миру, вам нужно быть более разборчивой и заботиться о себе. Вы достойны большего». Зря он это сказал. На очередном осмотре Миру трахнула Кабуто, и вскоре она ощенилась сероволосыми щенятами, полностью разочаровав Кабуто в женщинах. Он посвятил следующие 7 лет воспитанию из 6 девочек, что ему родила Миру, самых лучших ниндзя-медиков Конохи, все так же регулярно заботясь о здоровье Миру и ее родах. Но теперь, когда она зажимала его в подсобке, он всегда пользовался самым мощным контрацептивным дзюцу. Как показала практика, средние и слабенькие Миру не пробивают. Идеальное создание, созданное для кражи чужих генов. А детишек Миру тем временем, как завещал Редик, после того, как они достигли 2-летнего возраста и сравнились в развитии с 6-летними шиноби, отдавали их родителям, чтобы они воспитали их и передали свои знания и опыт. Естественно, после этого никто не отдавал щенят обратно, но Редик с самого начала не собирался держать зверодевочек при себе. Он сделал Миру настройку на размножение только девочками, но сами ее потомки смогут рожать мальчиков, тем самым каждая семья шиноби сможет с помощью Миру получить себе уникальных шиноби-питомцев. Таким образом, зверолюди смогут легко и без риска влиться в общество чакраюзеров и закрепиться в кланах как верные слуги. Клан Акимичи, как и клан Куджа, спокойно приняли по 6 подарочков от Ридика и, воспитывая этих деток, почти сразу осознали их потенциал и применение их способностей. Как ни странно, когда Кабуто наведался один знакомый одноглазый мудак по имени Данза, тот хоть и скривился, но отдал ему 3 щенят с черными волосами и желтыми глазами. Данза уже было возмутился, но когда Хирузин вышел с еще 3 девочками на руках теневых клонов, он просто задумчиво кивнул и свалил в туман. Похоже, Миру решила в своих ночных приключениях пошалить с элитой Конохи, и Данза был бы идиотом, если бы не вставил этой суки, собрав на нее, ее детишек и Кабуто несколько плотных папок досье. Все кланы в Конохе чуть ли не по записи ожидали в гости эту похотливую шлюшку. Все просто считали себя обязанными получить хоть 2 зверодевочек в клан. Для этого даже составили каталоги молодых мальчиков и мужчин кланов, которые давали Миру на выбор. Нара и Яманака даже сговорились и пригласили Миру на тройничок, в итоге получив по 3 черноволосых и блондинистых зверодевочки. Это стало заразным примером, и вскоре Миру долбили по 3-4 парня в течение недели или даже месяца, пытаясь оплодотворить эту сучку и получить от нее собственных зверодевочек с клановыми геномами и хидинами. Когда Цуми узнала об этом, то ей по блату обеспечили для Кибы абонемент на услуги Миру. В итоге собачники обзавелись 6 свирепыми зверодевочками, вылитыми копиями Цуми. За 3 года почти все кланы Конохи получили в свои руки зверодевочек и начали воспитывать их по программе главной семьи, дрессируя из них верных и послушных сучек, что будут служить главной семье и воровать геномы шиноби чужих деревень. Никто в кланах не был дураком, чтобы позволить любому потомку их зверодевочек просочиться за пределы клана вместе с их геномами и хидинами. Потому в случае, если их зверодевочка переспит с каким-то шиноби вне Конохи, у него нет шансов на то, что им отдадут щенков. Но это не помешало великим деревням Песка, Камня и Облака украсть щенят у более слабых кланов Конохи, так что вскоре эта зараза просочилась в мир. А Ридик тем временем развлекался, трахая Мейтеруми, которая руководила ополчением шиноби Тумана. Когда Мей узнала о том, что творится в Конохе, она так затрахала Ридика, что тот все же сдался и, присмотрев себе в ее лагере нимфоманочку из потомственных медовых кунайчи, с фамилией Теруми игривой медно-рыжих волос, как ни странно, оказалось, клан Мей не только стихии пара богат. Собственно, и Мей результат любви на 1 ночь медовой кунайчи с геномом пары и вражеским пленным шиноби со стихией лавы. Так вот, кандидаточка была молоденькой версией Мей с желтыми глазами и медными волосами. Не обладала никакими геномами, но стихия воды и огня у нее сильна. Но в итоге это не важно. В случае этой девушки она почти не будет влиять на своих деток, передавая им только свои черты внешности и максимально раскрывая свойства чакры и телосложения отца. Но вот следующие поколения будут комбинировать геномы ее дочурок с их кавалерами. Именно потому Ридик искал наиболее бесполезную медовую кунайчи, потенциал которой не стоил усилий по его сохранению в потомстве. Не особо думая о удовольствии случайной шлюшки, что подсунула ему Мей, Ридик насадил эту похотливую сучку на свою толстую елду. Та в свою очередь была рада обслужить ебыря главы своего клана, считая это за честь. Тем более ей объяснили, что в процессе ей передадут особый геном, с которым она сможет воровать сразу по 6 детишек за раз, и она в свою очередь получит тело, созданное именно для массового вынашивания, рождения и выкармливания детишек. А 3 пары сисек за пазухой обеспечит ей солидную популярность и интерес противоположного пола. Серьезно, кто откажется трахнуть кошкодевочку с 6 сиськами? И да, для страны воды Ридик извратился и создал кошкодевочек. Не прошло много времени, как в скрытом облаке обзавелись своими собственными шоколадными кроликами. Просто наваки совместными усилиями затрахали Самуи, Нии и Мабуи. Больно патриотичны они, чтобы не выжать из своего пошлого муженька такое чудо извращенных техник модификации геномов. И он лично телепортировался, чтобы трахнуть выбранную лично Райкаге медовую кунайчи, которая, кстати, была ему сводной сестрой. Старик 3-й Райкаге в свое время перетрахал половину страны молнии, так что неудивительно, что куда ни ткни в скрытом облаке, там его брат или племяшка. На вопрос о том, откуда у Мабуи связи с такими интересными людьми с еще более интересными способностями, она уже привычно послала Райкаге нахуй. Этот нигер так и не смог полностью доверять 3 кунайчи, что 3 года были в плену в скрытой траве. Но 10 лет их службы на благо скрытого облака показали Райкаге, что он патриотки своей нации, и то, что Райкаге не может позволить себе ебать мозги Мабуи. Серьезно, он не идиот, чтобы лишать себя и свою деревню этой гениальной помощницы. Таким образом, вскоре этот безумный мир захватили похотливые кошкодевочки, и собачкодевочки, и кроликодевочки, а страна земли и ветра соснула, ибо выхода на дилера не было, да и не любил Ридик их. 87. Сидел Хирузин и думал, зрада или не зрада. На его коленях сидела свежеукраденная со скрытого облака смуглая девочка с кроличьими ушками. Вставал логический вопрос, откуда у облака те же технологии, что и у Ридика. Данза уже предоставил подробный анализ анатомии его собственных дочурок от миру, хоть в них есть существенные различия во внешности с людьми, но для Шиноби это норма. Тот же Орочимару был больше не человек, чем эта крольчиха у него на руках, или любая другая зверодевочка. Были разные гипотезы насчет происхождения миру. Также не исключали естественную мутацию, каких геномов только не бывает вон в стране рисовых полей, что недавно в страну звука переименовали. Бывают такие кланы уродов, что две головы или шесть рук считается чуть ли не обычной внешностью для их представителей. То, что у миру тело немного сместилось в сторону собачьего в ходе пробуждения генома, было приемлемо, тем более это была доброкачественная мутация, позволившая ей быстро вынашивать потомство в огромных количествах, без риска для себя и детей. Вот только пугала скорость роста этих деток в раза 2-3 быстрее обычного человека. «Дедуля, дай попробовать покурить», — спросила девочка-крольчиха лет на вид, отвлекая макаку от тяжелых дум. Он машинально дал ей затянуться, и к его удивлению та, даже не закашлявшись, начала выпускать дым кольцами, и как только их накопилось 7 штук, выпустила сквозь них струю дыма. Хирузин от такого трюка, мягко сказать, охуел. Он уже на своих девочках понял, что они унаследовали некоторые его черты, включая предрасположенность сразу к 5 стихиям и скверный обезьяний характер. Он первый год совместного проживания не мог налюбоваться их попытками ему подражать, а потом они подросли и стали слишком сильно похожими на него аж до мурашек по спине, и он начал узнавать в них самого себя. В свою очередь, за девочками Данза такого не было замечено. Они вместо этого были очень эгоистичны и не могли терпеть, когда что-то идет не по их замыслу. Пытаются манипулировать другими и заставить себе подчиниться, а для этого уже давно начали изучать программу подготовки Анбу. Данза и сам хотел позже начать обрабатывать этих девочек в агентов с промытыми мозгами, но то, что он увидел в них самого себя, заставило его пересмотреть планы. Его дочурки и без его вмешательства росли идеальными всесторонне развитыми шиноби. Тем более его вакуумные воздушные техники в их руках живут новой жизнью, рождая такие формы и методы применения, что Данза и сам начал учиться у девочек стихии воздуха заново. Про остальные кланы даже не нужно упоминать. Раз уж они подобрали ключик к сердцу социопата вроде Данза, то нормальные шиноби были сражены на повал. И хотя большинство все еще не могло их принять как равных обычным шиноби из-за их малого возраста и наивности, они крепко заняли нишу любимых питомцев, которых любит как родных детей. Но по сути эти существа остаются оружием, и через несколько лет, когда они созреют, их начнут наускивать на шиноби с уникальными геномами. И хотят того они нет, они поделятся с девочками семенем, чтобы они наплодили щенят, которых от них хотят главы кланов. С кланом Хьюга или с кем-то из радикальных сторонников сохранения секретов кланов никто шутить не станет. Но так же, как бывают браки между кланами вроде Нары и Яманака, могут быть и договорные случки звездодевочек с кобелями других кланов. А кобели появятся, как только первое поколение созреет. Это Кабуто гарантировал. Так что пока шиноби растят и развивают силу будущих насильниц, которые должны будут завалить и трахнуть того, на кого укажет клан, главы кланов присматривались к сучкам других кланов, выискивая подходящую мать, сына которого не грех использовать как племенного жеребца для сучек их собственных кланов. Хирузин не знал, что послужило мотивом для Ридика позволить его рабыне откровенно блядствовать по всей Иконахе, но по короткому разговору, что у них с миру произошел, пока она скакала на нем верхом, Хирузин услышал ее догадки о мотивах Ридика. И если это правда, то Ридик прямым текстом заявил, что ему нравится то, что миру тянет трахаться с сильными шиноби. И для того, чтобы воплотить ее фетишистские мечты, он изменил в ней что-то, и она стала зверодевочкой, что может зачать и выносить сразу 6 малышей от любого шиноби. И она подсознательно понимает, сколько яйцеклеток было оплодотворено, потому, используя чакру, может контролировать, сколько от кого родит. Даже не скажешь, что эта шлюха еще пару лет назад была одной из тех, кто пытался убить детей Ридика. Впрочем, то извращение, что с ней сотворил Ридик, можно считать тем еще наказанием за этот грешок. И главное, эта извращенка еще осталась ему благодарной и даже фанатично преданной. Более интересным был вопрос о выгоде, что преследовал Ридик, распространяя щенят с этим пугающим кетки генкаим. Очевидно, что тот счет за медицинские расходы на вынашивание и вскармливание зверодевочек, что выставляет кланам, как будто это чисто символическая плата в сравнении с реальной стоимостью любого щенка-зверолюдки. А то, что они добросовестно возвращают всех наследованных детей в кланы, их папаш гарантирует, что кланы не прирежут миру как суку в подворотне за то, что она крадет их клановые геномы. Да и попробуй тут прикоснуться к ней хоть пальцем, когда полканахи от нее заимела детишек, а другая половина еще стоит в очереди на ее услуги. Тревожило другое. А если конкретно, то эта малышка, что греет колени Херузина, увлеченно перебирая бумаги и с невероятной проницательностью подмечающие ошибки в вычислениях или заполнении документации. Херузину стоило только полчаса поработать под ее пытливым взглядом, а она уже вникла в суть его работы. Интеллект этой малышки ничуть не отстает от ее физического роста, да и по-другому быть не может. Все чакраюзеры при должной мотивации могут развить духовную энергию чуть ли не до уровня Нара, а из этого естественным образом развивается разум, способный рассчитать преобразование чакры в технике Оранга. И Херузин редко видел зверодевочек без этой характерной для них пытливости и проницательности. Это их врожденная черта. Какая ты умная девочка. Когда вырастешь, станешь моей помощницей. Помощницей Хокаге, как Мабуи Урайкаге. Круто. Мабуи. Кто это? Мне часто говорили, что я похожа на нее, и неудивительно, ведь я дочь ее племянника. Интеллект и красота у нас в крови. Вот это точно. Если Мабуи такая умная и красивая, неудивительно, что Райкаге сделал ее помощницей. Он не делал. Она сама пришла и сказала, что будет заниматься делами деревни. А перед этим побила Райкаге сама и его чиновников. Херузин аж подавился, представив себе темнокожую девушку, прическа которой то становилась как у Цунади, то норовила покраснеть и превратиться в два шарика по бокам головы. Похоже, не он один, будучи Каге, страдал от произвола варварских кунайчи. Почему он припомнил Мита? В детстве жена Синсия научила его парочке суровых уроков. Почему вспомнил Цунади? Он и сейчас не уверен, что может победить любое чудовище из клана Синджу, живое или мертвое. Эх, эти лесники, которых проредил Данза, будто начали вбирать в себя распыленную на множество членов их клана удачу и талант. Так получается, что у него на коленях сидит маленький аналог Мита, или скорее Цунади из облака. Говорят, что Мабуи призвала они, и оно занялось любовью с моей мамой, благословив ее и наш род плодовитостью и быстрым взрослением. Что, они, то есть людоеды? Нет, это был Камисама Ани, он был большим и красивым. Мама показывала его портрет, я могу нарисовать его. Херузин подавил импульс отобрать из рук девочки отсчет, на обратной стороне которого девочка начала быстрыми беспорядочными штрихами карандаша портить бумагу. Вначале он думал, что это детская мазня, но со временем нечто, состоящее из тысяч абсолютно хаотичных прямых линий, начало вглядываться в Херузина двумя странного вида глазами, но чем больше девочка добавляла линий, тем более четким и объемным казалось лицо. Он не встречал за свою жизнь ни одного художника с подобным стилем рисования, но сейчас стиль этой девочки казался ему самым совершенным в мире. Было такое чувство, что рисунок сейчас оживет, а веки моргнут, прикрыв концентрические круги с девятью томой на них. Девочка остановилась, и Херузин понял, что она находится в трансе. Руки девочки непроизвольно сложились в печать концентрации, под взглядом шокированного Херузина лицо ожило и, посмотрев на него, заговорило. «Ты посмотри, кто тут у нас», — произнесла девочка, озвучивая движение губ рогатого существа на рисунке. Херузин не растерялся, понимая, что вступил в контакт с чем-то уровня шинигами, а девочка выступает в роли медиума. «Кто ты?» «Это ты ответственен за создание этих носителей звериных геномов? Ох, меня не узнали, какая печаль, но неважно. Придет время, когда я сам посещу тебя, и мы поговорим о носителях странных геномов и о всем, что захочешь. Думаю, это будет весьма скоро. Ты посетишь меня, ну не сам лично, а одно из моих воплощений. Я сейчас занят, путешествуя по другим мирам и постигая тайны и законы мироздания. Ты напоминаешь мне кого-то. Ну, ладно, последняя подсказка. Последнее, что ты от меня слышал, что-то вроде: на определенном уровне силы, смерть. О-о-о. Вот по глазам вижу, что вспомнил. Наваки сама. Прямо-таки сама, дожился. В общем, я все сказал, до свидания. На лбу между рогами существа вдруг появилась щель, через которую на Херузина посмотрел золотой Ринни Шеринган, и Наваки добавил: если, конечно, у тебя хватит силы, чтобы проигнорировать смерть. Глаз во лбу Наваки вдруг покраснел, и Херузин вздрогнул, мгновенно применяя технику против гендюцу. Но ничего не изменилось. Лишь рисунок девочки на столе. Хм, я думала, что у меня получится его нарисовать, но у меня получились какие-то каракули. Дай-ка я попробую. Хирузин взял новый отчет из стопки и, перевернув, начал по памяти воспроизводить несколько тысяч движений карандаша. На его уровне повторить хоть 10 тысяч движений ребенка – это детская игра. И под шокированным взглядом зверодевочки появилось совершенно живое лицо рогатого мужчины с приоткрытым глазом на лбу. Вот только руки Хирузина дрожали, не в силах завершить рисунок. Да это он, только у него были странные глаза. «Сейчас я дорисую». «Нет, не надо, не нужно тревожить комиссама по пустякам», – остановил ее Хирузин из-за подсознательного страха, что через эти глаза оно сможет увидеть его. Особенно пугал тот насыщенно золотой глаз во лбу. Перевернув лист, он понял, что это отчет о подготовке экзаменов у выпускного класса Академии Ниндзя. 12 лет прошло с того самого дня, когда Наваки отдал свою жизнь при неудачной попытке воскресить свою троюродную сестру Кушину Узумаки. Хирузин не знал, почему именно сейчас его сознание или какие-то сверхъестественные силы подбросили ему это видение. Может, это Бивака просит его подготовиться перед походом в чистый мир.